уже с бритой прохладной головой, но еще в штатском. Так получилось, что у всех ребят, решивших уйти на войну, было с кем прощаться, а у него не было. И он вспомнил о Лунине. По правде, он о нем и не забывал. Он застал Лунина за машинкой. Оказалось, он печатает всего лишь двумя указательными пальцами, изредка помогая себе средним, но довольно быстро. Он кивком приветствовал вошедшего Савина, глазами попросил извинения, губы его шевелились, беззвучно выговаривая какой-то текст, в несколько энергических щелчков допечатал и вынул страницу. «Ну, здравствуйте», — сказал он, — «давненько мы не виделись. Как странно. Пришла война большая и страшная. Что-то навсегда кончилось». А я завален работой. Я уезжаю, Борис Семенович. Пришел попрощаться. Как? Лицо Лунина странно скосилось. Савин злорадно отметил про себя ненаблюдательность Лунина, лишь сейчас обнаружившего его нулевую стрижку. Художник должен сразу замечать такие вещи. А может, он связал эту стрижку с летом, не с войной? Зачем? Зачем вам ехать, говорил Лунин. Закончите сперва институт, на вас этой войны все равно хватит. А война будет долгой? Долгой. Никак не короче Первой мировой. Он сказал это не с напором убежденности, а с тихой грустью точного знания. «Так какой же смысл отсиживаться?» — улыбнулся Савин. «Я понимаю вас». Лицо Лунина оставалось все таким же скошенным. «Вы не хотите, чтобы за вас гибли другие?» Савин поднялся, протянул руку. Лунин взял костыли и тоже встал. Савину сдавило горло. Лунин показался ему таким старым и таким непрочным на стебле своей длинной худой ноги. Они обменялись рукопожатием. Лунин задержал руку Савина в своей, каким-то странным, неприсущим ему смятым голосом, он сказал: «Вы очень хороший молодой человек, и вы умеете низать слова. Правда, и если даже у вас не окажется таланта, вы будете литературным критиком. Ну, дай вам Бог». В Москву Савин попал лишь в феврале 1943 года. После ранения в госпитале ему полагался небольшой отпуск. Он съездил к бабке в Конюшково, уцелевшее, несмотря на то, что война дважды прокатилась по нему колесом, а затем махнул в Москву. Не строя никаких иллюзий, не думая о будущем, Савин хотел позволить себе единственную роскошь перед возвращением на фронт повидать Лунина и отговориться за полтора года молчания. Знакомый лифт, еще более вихляющийся и дребезжащий, чем прежде, повлек Савина по ветхой сумрачной штольне.

слушали заключительную передачу по рассказу Юрия Нагибина «Машинистка живет на шестом этаже». Рассказ прозвучал в сокращении, читал Лев Шабарин.